Пути благословения. Часть первая. Как пчелы собираем мы знания и укладываем нашу кладь в причудливые соты. По прошествии года, обремененные вещами, мы пересматриваем наши сокровища. Но кто успел подсунуть нам столько ненужного, когда успели мы так затруднить путь свой? Но среди случайного и подлежащего, как печной перегар уничтожению, всегда высятся вехи, драгоценные нашему духу. Это они ведут человечество через все расы, через все круги достижений, ступени к храму. Истина, истина, красота есть Бог, искусство есть Бог, знание есть Бог, вся слава, все великолепие, все величие есть Бог. Истина, истина, воскликнул индусский святой, возвращаясь из состояния самадхи. И придет новый путь красоты и мудрости. Лучшие сердца уже знают, что красота и мудрость не роскошь, не привилегия, но радость, сужденная всему миру на всех ступенях достижения. Лучшие люди уже понимают, что не твердить только они должны о путях красоты и мудрости, но действенно вносить их в свою и общественную повседневную жизнь. Они знают, что европейский костюм не является признаком культурного человека. Они знают, что в наши дни, в одни смертельной борьбы между механической цивилизацией и грядущей культурой духа, особенно трудны пути красоты и знания. Особенно тягостны нападения черной пошлости. Но они не скрывают, что борьба тяжела, и за ней уже растут крылья освобожденного духа. Вы знаете, что лучшие красоты природы создались на месте бывших потрясений земли. Вы знаете восторг перед скалами, пропастями, живописными путями старой лавы. Изумляетесь кристаллам и морщинам каменных цветных наслоений. Бесконечную красоту дают конвульсии космоса. Подумайте, сколько знамений явлено. Залила кровью мир война. Засухи, ливни нарушали людское устройство, ушли озера, обрушилась вершина Монблана, явил лик голод, сколько условностей отживающей расы уже развалилось. И среди развалин людских условностей уже возникает новая жизнь. И даже самые тупые начинают сознавать, что многое зримое ими не случайно. Новый мир идет. Идет среди изумленных и потрясенных взоров, и в новом мире, в его новых храмах сложится новая жизнь, и в ней искусство и знания поддержат престол любви божества. Благословенные ведут нас этими путями. Среди чудовищных умственных нагромождений и житой ветоши видны уже признаки синтеза. Узнавая будущее значение красоты и мудрости, люди поймут и пути их возникновения. Сейчас надо мыслить об искусстве, надо ощутить и утвердить высший проводник духа, утешителя. Смотрите, в конце прошлого столетия истерлись старые стили, жизнь наполнилась мертвенными подделками. Творения красоты стояли одиноко. Обстановка жилищ, вещи обихода, средний уровень картин и ваяния дошел до пределов фальшивого безразличия, и тогда немедленно появилась реакция. Но настолько отвратительна была подделка, настолько уже оскорбительна была реакция. Возненавидели старых, и ненависть породила злобную беспомощность. Брызгая ядовитой слюной разложения, бросились создавать новые теории. Точно неумелые драгисты, они распределили искры божества по склянкам и наклеили этикетки. Итак, на смену спесивому безразличию жизнь наполнилась всякими пост и эксами. И снова раздробленность дошла до предела, и снова стражи истинного искусства, как Роден, Пюви, Ван Гог, Гоген, Сезанн, остались одинокими, а вокруг них шла суматоха распятия красоты. Какой сюжет для старого Брейгеля или Босха? То они были порабощены сюжетом, то они искали лишь форму, то они искали лишь краски. Они самовольно и глупо разделили искусство на высшее, декоративное, прикладное, коммерческое. Они извратили понятие реальности, они разрубили единое дерево. Они изогнули все, что могли схватиться судорожные их руки. Бедные они, как сказал о них один большой художник. Они забыли то, что звучит в каждом атоме звездного неба, перед чем их слепые теории кажутся жалкими заплатами. Они забыли о гармонии. Они не хотели знать, что близится время гармонизации центров. Они забыли, что таинственная прелесть искусства, его убедительность, кроется в путях его возникновения. Откуда придет, на том языке и говорить будет. В таинственных обобщающих путях искусства есть тот международный язык, который свяжет все человечество. Это не общее место, не трюизм. Это надо подчеркнуть и выявить всеми силами духа, ибо люди забыли совершенно простой путь света и творчества. Язык людской, яркий и мощный в осуждении, стал дряблым и бледным при хвале и утверждении. Но не примите сказанное за отрицание. Мы отрицаний не терпим, ведь все новаторы пытались сломить пошлость, и тем даже неудачная попытка должна быть оправдана. Все борцы против пошлости в одном стане. Конечно, чем шире форма, тем вместительнее она. Не обойти великий закон вмещения. И руководители жизни творят неусыпно. И можно радоваться ужасающим пределам нашего хаоса. Так из-под пены бури снова возносится омытый, сверкающий утес. Уже близится творчество, созидание и обобщение. И мы знаем не предсказания, мы уже видим светлые признаки. Одинокие люди, разделенные горами и океанами, начинают мыслить о соединении элементов, о творческой гармонии. И мысли единства пролетают над миром. Молодежь уже пишет на своем трудовом щите. Кор Арденс признает искусство универсальным средством передачи впечатлений и свидетельств в жизни. Это объясняет тот феномен, что идеалы проявлений искусства одинаковы во всех частях мира и тем самым признает созидательный импульс независимым от наследственности. Искусство должно создаваться с чистым сердцем и в момент вдохновения. Кор Арденс борется за то, чтобы собрать вместе хотя бы духовно отдельные личности, изолированные друг от друга. Мы должны идти по пути великих достижений и энтузиазма, собрав все наши моральные силы. Разве в этих словах не звучит победа духа? Разве хаос не открыл врата единения? Разве разъединенные физические души не начинают понимать друг друга на языке высшего благословения? Друзья невидимые, я знаю вас, знаю, как нечеловечески трудно вам превозмочь все условности жизни и не погасить ваш светоч. Знаю, как болезненно для вас идти под презрением тех, кто построил свою жизнь на темных понятиях денег. Знаю вас, одинокие, перед огнем, которым кажется вам одиноким. Мои молодые друзья, всегда молодые, разве не видите, что около того же вашего огня сидят многие, и не одиноки сидящие у одного огня? И если рука ваша еще не ощутила пожатия, то дух ваш уже принял поцелуй брата. Какие гигантские массы сдвинуты братскими усилиями, и каждое напряжение в направлении красоты и знания сияет сознанием, что единый луч Духа ведет нас. Тот луч, перед которым вспыхивает экстаз Духа, а тело трепещет в предчувствии. Не дрожи, не бейся так, бедное сердце. Еще раз, опять после долгого срока, ты научишься владеть мощью, которая так близка. Купель красоты. Велико значение искусства для будущей жизни. Новый мир идет. Оставьте все предрассудки, мыслите свободно. Так благословенный сказал.